Глава 9. Я не спеша пил виски и смотрел, как Ева с Алексеем танцуют под медленную музыку. Парень привычным движением обнимал девушку за тонкую талию и, наклонив голову, слегка касался губами ее виска. Ева доверчиво прижималась к нему всем телом, обвивая тонкими руками мощную загорелую шею. Даже отсюда я видел, как ее губы подрагивали в легкой улыбке, а кончики пальцев ласково поглаживали кожу над воротом мужской футболки Пола. Настроение портилось со скоростью света. Я отвел взгляд от танцпола и, сделав большой глоток виски, огляделся по сторонам. Тоня куда-то отошла, и я сидел за столом в гордом одиночестве. Девушки с соседних столиков то и дело бросали на меня заинтересованные взгляды и явно были не против решительного наступления с моей стороны. Но я бездействовал. Прямо сейчас я хотел потанцевать только с одной девушкой. Но вместо этого мне приходилось наблюдать, как она обнимает другого и нежно прижимается щекой к его груди. Обычно я в таких случаях особо не церемонился, и очень скоро девушка становилась моей, а парень, в зависимости от его сообразительности, либо бежал залечивать разбитый нос, либо молча отваливал и искал себе новую спутницу. Но Ева не была обычной девушкой, которую я хотел снять на ночь или на две, да хоть, блин, на всю жизнь. Она была моей крестницей, практически родственницей, с которой я нянчился с самого детства и которую полюбил еще до ее рождения. Откинувшись на спинку стула, я невидящим взглядом уставился на полупустой бокал в своей руке. Внешне я был абсолютно спокоен. Вальяжная поза, ленивый взгляд, расслабленные черты лица. Никто бы даже не догадался, что происходит внутри меня. Никто, кроме Евы. Эта девочка знала меня слишком хорошо и всегда очень тонко чувствовала мое состояние. А вот для меня она спустя 4 года разлуки неожиданно стала закрытой книгой, и это пугало. И одновременно притягивало. Прикрыв глаза, я с шумом втянул воздух. Нельзя. Больше я не позволю своим мыслям и тайным желаниям зайти дальше дозволенной черты. Это слишком опасная игра. Женская ладонь легла мне на плечо, заставив тело напрячься. Ева? Нет, ее запах и дыхание я почуял бы издалека. «Скучаешь?» — раздался за спиной насмешливый голос. Я расслабленно откинул голову. «Присоединишься?» — вопросом на вопрос ответил я и поднял руку с бокалом над головой. Тоня хмыкнула и, обойдя стол, села напротив. «Только не говори, что страдаешь от несчастной любви и пытаешься залить горе, не замечая жадных взглядов одиноких девушек вокруг», — извительно протянула она, плеснув себе виски в пустой бокал. Я усмехнулся. На самом деле я счастлив. И это действительно было так. Я чувствовал себя как человек, которого после нескольких лет комы привели в чувство. Жизнь вокруг искрила от ярких красок, кровь кипела, сердце билось, как сумасшедшее. Это даже нельзя было сравнить с кайфом от экстази. Это было гораздо круче. «Сколько мне надо выпить, чтобы стать такой же счастливой?» — весело рассмеялась Тоня. И я в который раз убедился, что полненьким девушкам безумно идет искренний смех. Я расплылся в невольной улыбке и из-под лобья посмотрел на развеселившуюся Тоню. На самом деле я не был пьян. Но, возможно, мне стоило бы слегка ослабить контроль, чтобы понять, что, блядь, в последнее время со мной происходит. «Лучше влюбись, эффект тот же», — коротко посоветовал я, прежде чем залпом осушить свой бокал. Тоня дождалась, пока я отставлю пустой стакан, и, хитро сверкая глазами, спросила. «А почему ты сегодня один? Где твоя любимая женщина?» Я медленно перевел взгляд на танцпол. «Я один», — просто ответил я, ища глазами тонкий силуэт Евы. Эти двое продолжали трогательно прижиматься друг к другу, и я подумал, что пора бы уже включить более ритмичную музыку. Тоня взяла свой бокал с виски. «Катя говорила, что ты спешил домой, она даже подумала, что ты женат», — бесхитростно выдала девушка, рассматривая янтарную жидкость на свет. Я с легким раздражением покосился на Тоню. «Давай на чистоту», — решительно проговорил я, откидываясь на стуле и скрещивая руки на груди. «Катя яркая, эффектная девушка. Я планировал провести с ней одну незабываемую ночь, не больше». Да, грубо, но это было правдой. Тоня перевела взгляд на меня. «Я-то прекрасно это понимаю, а вот Катя вряд ли». Я тяжело вздохнул, а ведь казалось, что ситуация была предельно ясной для обоих. «Вы с ней близко дружите?» — спросил я, барабаня пальцами по столу. «Надеюсь, Ева с Катей не закадычные подружки, иначе я окажусь в офигенно неловкой ситуации». «Не особо. Мы познакомились месяц назад через хозяйку съемной квартиры. У каждой из нас своя компания, и вне дома мы редко пересекаемся». Я не сдержала облегченного выдоха. Тоня заметила это и снова расхохоталась. «Боишься, что Ева узнает о твоих беспорядочных половых связях?» Забавно наморщила она свой курносый носик. Я усмехнулся. Подруга у Евы, конечно, огонь. Выдать такое малознакомому мужчине. Хотя, уверен, со слов Евы, Тоня знает меня достаточно хорошо. Девчонки ведь любят обсуждать абсолютно все. «Ева взрослая девушка, должна понять», — слегка пожал я плечами. Тоня улыбнулась и подняла бокал. «Давай выпьем за знакомство. Ева столько про тебя рассказывала, что мне кажется, будто я знаю тебя уже 100 лет». Я не удержался и все-таки пригласил Еву на медляк. Перехватив разгоряченную после быстрых танцев девушку, я со смехом потянул ее в центр зала. «Я не прощу себе, если не потанцую с самой красивой в этом клубе девушкой», — с улыбкой сказал я, разворачиваясь к Еве лицом. Девушка, откинув голову, беззаботно рассмеялась. Я скользнул жадным взглядом по изящной линии шеи, задержался на лихорадочном пульсе в нежной впадинке. После диких танцев на пару с Тони кожа Евы была слегка влажной, и смотрелось это безумно сексуально. Дыхание девушки до конца не восстановилось, и я физически ощущал, как тяжело и часто поднимается ее грудная клетка. Сглотнув, я медленно поднял голову и встретился с Евой глазами. Ее лицо, озаренное яркими вспышками разноцветных ламп, светилась от смеха и безудержной радости. Как же она была юна и прекрасна! Сдержанно улыбнувшись, я обнял Еву за талию и слегка притянул к себе. «Не помню, когда в последний раз танцевал медляк», — тихо сказал я, чувствуя, как от прерывистого дыхания девушки, касающегося моих ключиц, по телу расползаются жаркие мурашки. Ева вскинула на меня искрящиеся от веселья глаза. «А как же девушки, с которыми ты встречался во Франкфурте? Вы ни разу не танцевали?» Я с усмешкой посмотрел на девчонку и молча покачал головой. Последнее, о чем думал, встречаясь с теми девушками, так это о танцах. Ева замерла, пристально разглядывая мое лицо. Маленький любопытный котенок. «Тони не верит, что тебе 36», — наконец проговорила она, расплываясь в хитрой улыбке. «Она требует твой паспорт». Не сдержавшись, я расхохотался в голос, чем тут же привлек внимание танцующих вокруг пар. Посмеиваясь, я обнял Еву покрепче и зарылся лицом в гладкий шелк волос. Нежный аромат тут же вскружил голову. Слегка успокоившись, я наклонился ниже и прошептал Еве на самое ухо. «Пока ты рядом, не всегда 18».